Глава 8. Страх подавляет разум, аннулируя в один миг миллионы лет эволюции. К утру от печали Андрея не осталось и следа. Он хорошо позавтракал и балагурил в своей манере. «Значит, сегодня задача такая. Не выбирать себе сожительницу насильно, а так понравится ей, чтобы она сама за тобой бежала до самого финиша», — посоветовал он сам себе. «Тебе бы смелости столько же, сколько самоуверенности», — поддел его Павел. «У меня что, проблема со смелостью?» — не понял Андрей шутки. «Но у нас у всех она есть», — растерялся Павел. «Иди лучше прояви смелость и попроси свою Машу поскорее освободить ванну», — парировал Андрей. «Что, страшно, подкаблучник?» «Она же не макака, слабее от моей смелости не станет». «Еще как станет. Запомни, студент, слабая женщина — сильная женщина, и наоборот». «Иди давай, покажи ей, кто в крематории хозяин». Павел оставил свой завтрак и подошел к двери ванной комнаты. Постучал. «Маш, давай быстрее, а то мы с Андреем не успеем помыться», — попросил он. «Минуточку», — ответила подруга. «Я сейчас». Павел вернулся за стол. «Она сейчас», — повторил он за ней. «Давай я покажу, как надо». Андрей поднялся из-за стола. «Не надо», — попросил Павел, понимая, что это создаст напряжение в их компании. Андрей настойчиво постучал кулаком в дверь. «Мария, блин, ты не одна здесь! После нас будешь ходить в душ, если не укладываешься в график!» — пригрозил Андрей. «Ладно, что так кричать?» Маша открыла дверь. «Вы же знаете, нам, девочкам, времени требуется больше. Раз ты дольше моешься, значит, быстрее завтракаешь. Или вставай до будильника и успевай!» — посоветовал Андрей. Маша бросила взгляд на Павла, ища в нем поддержку. «Он прав. Ты пользуешься нашим временем для собственных нужд. Так нельзя!» — ответил Павел. Маша хотела возмутиться, но не нашла слов и убежала в спальню. Андрей тайком показал товарищу поднятый палец и подмигнул. Он ушел в ванную, а через минуту явилась Маша с полотенцем на голове. «Это что за патриархальный заговор?» — спросила она с вызовом. «Это называется дисциплина, Маш. По идее, занимая душ больше положенного, ты оскорбляешь нас тем, что не считаешь, что мы должны делить время поровну. Но я ведь девочка». «Конечно, ты девочка. Но мы договаривались, что душ у нас занимает ровно 10 минут. Раз договорились, надо исполнять, иначе наши обещания вообще не имеют смысла. Завтра пойдешь в душ последний». Павел, как умел, добавил в голос строгости, но, чтобы нивелировать эффект, двинул подруге тарелку. «Вот, сэкономил тебе время на приготовление завтрака». «Это тебя Андрей, что ли, обучает?» — догадалась она. «Нет». «Конечно, нет», — усмехнулась Маша. «Любой мужик, не женатый к 40 годам, оправдывает свое одиночество тем, что строит из себя независимого. Типа все вы женатики-подкаблучники, а он один гордый петух. На самом деле он трус и эгоист, не умеющий идти на компромиссы». «А ты умеешь?» — спросил Павел. «Думаю, да». Маша прямо смело посмотрела на него. «Тогда 10 минут в ванной будут отличным компромиссом для всех», — заявил Павел. «Блин, как ты это делаешь, а?» — хмыкнула Маша. «Ты ловишь меня на словах, как паук-муху, запутавшуюся в паутине». «Натренировался на кошках», — произнес Павел, довольный собой. Он позавтракал, сходил в ванную и начал собираться. Гардероб на сегодняшний круг представлял собой типичную городскую одежду — джинсы, майка, кроссовки. Если не думать о том, что предстояли кровавые испытания, можно было представить, что их ждала отличная прогулка. Висевшие на входе 4 желтых плаща дождевика предупреждали, что она не будет солнечной. На улице их ждало желтое пятно одинаково одетых людей. «Как настроение? Как спалось?» — поинтересовался Светляк. Он обращался в первую очередь к Андрею. «Нормально спалось, но одиноко», — ответил он. «Сегодня буду менять подход». Светляк искренне рассмеялся и похлопал его по плечу. «Ха-ха-ха, молодец. Тебя надо сделать человеком, ответственным за настроение команды». «Не надо. Как только мне придумывают работу, я сразу теряю к ней интерес», — отмахнулся Андрей. «Стимулируйте себя самостоятельно». Подъездные двери открылись. Из них повалил поток людей. Увидев команду опытных, они начали опасливо приближаться к ней. Разумеется, сразу начались вопросы и ожидания успокаивающих ответов. «Ничего нового из того, что я вам уже рассказал по радио, вы не услышите», — громко произнес Светляк. «Все, что будет вас пугать в самом начале круга, всего лишь призраки, не имеющие силы. А дальше они будут жиреть на вашем страхе. Увы, но это случится непременно, поэтому я не стану отговаривать вас не бояться. Пожелаю всем удачи». «А что нам делать?» «Делайте, что хотите. «Я уже понял. Что бы я ни сказал, ничего не поменяется. Вы те, кто вы есть, и один мой ответ ничего в вас не изменит». Павел старался не смотреть в сторону статистов. Не хотел видеть и запоминать лица тех, кто скоро погибнет. Мысленно он желал, чтобы они дошли до финиша, но понимал, что это испытание не ставило целью проявить милосердие. В чем смысл ждать от человека результата, но в то же время ограждать от его достижения? Маша взяла Павла за руку. Сегодня она у нее была теплой и сухой. Девушка справилась с нервами. Павел ободряюще улыбнулся. «Не отходи от меня далеко», — попросил он. «И не мечтай. У меня всегда рядом должен быть человек, на которого я смогу спихнуть свои неудачи и глупые поступки. Главное, не спихнуть на него свой труп, получившийся в результате неудачного поступка», — мрачно пошутил Павел. «Злодей!» — Маша показала кулак. Павел послал в ее сторону воздушный поцелуй. Крематорий, источая жар, ушел под землю. Подождав, когда улягутся испуганные вопли статистов, Светляк скомандовал. «В сторону нового круга! Шагом марш!» Опытные игроки двинулись плотным желтым пятном. Заторможенные статисты, многие из которых ничего не слышали и не понимали, что происходит, растянулись пестрой лентой. «А кто-нибудь уже бывал в городской локации?» — спросил Павел у Полины, идущей рядом. «Я не бывала», — ответила она. «Я был. Мой первый круг оказался городским», — отозвался ее напарник Егор. «Все началось с землетрясения, и многих поубивало падающим стеклом и кусками бетона. На второй волне мы попали под проваливающийся в кипяток асфальт, и на третьей волне людей атаковали маленькие дроны со шприцами с ядом». «Звучит не очень страшно», — оценил информацию Павел. «Не знаю. Для меня тот круг самый страшный, потому что первый». Егор усмехнулся. «Повторения того же самого вряд ли стоит ждать. Думаю, они придумали новую гадость». Команда подошла к перекрестку, за которым начинался круг. Улица стала шире. Вдоль дороги появились деревья, обрамляющие одной стороной проезжую часть, другой – тротуар для пешеходов. Многоэтажные дома едва угадывались в тумане темными силуэтами. «Я же говорил», – произнес Егор, – «там были небоскребы и узкие улицы. Когда затрясло, все вниз полетело. А тут такое невозможно». «Не знаю, переживать или радоваться, что у наших исправителей такая бурная фантазия». Павел попытался определить тип поджидающей опасности, но не нашел ни одного указывающего признака. «Обыкновенный среднестатистический российский город в утреннем тумане. Даже пробирало промозглостью точно так же, как много раз в родном». «По тротуару или по проезжей части?» – поинтересовался у коллектива Светляк. «По центру», – ответил Александр. «Согласен». Светляк повернул команду в сторону сплошной белой разделительной полосы. Она была настолько свежей, словно ее нанесли ночью перед началом испытания. Асфальт тоже выглядел так, будто его отмыли с мылом, а потом еще начернили специальным составом, чтобы он выглядел свежо. «Так непривычно, что локация выглядит так, как будто ее создали только что», — заметил Павел, обращаясь к Полине. «Крематории выглядят иначе, со следами эксплуатации». «Может, так оно и есть?» — Полина пожала плечами. «Круги сооружают накануне под каждый наш выход, а здание эксплуатирует одно и то же». «Значит, незадолго до того, как нам в него заселиться, в нем сгорели люди?» Маша скривила лицо в ожидании неприятного ответа. «Это предположение, и не надо себя накручивать, когда ты на круге», — холодно посоветовала ей Полина. «Блаженная», — добавила она шепотом. Павел услышал последние комментарии, но промолчал. Действительно, сейчас от них требовалось сохранять спокойствие духа, чтобы не кормить макак. Пока их присутствие ни в чем не проявлялось. Хвост статистов только заходил на круг, и ловушка не захлопнулась за ними. Устроители давали людям небольшую фору, заманивая их вглубь, давая увязнуть и потерять берега. Если они такие умелые строители, что за один день могут построить целый город, да еще со спецэффектами, вместо того, чтобы перевоспитывать нас и возвращать, взяли бы да и переселили всех, кто не укладывается в их представление о нормальности, в такие вот города. И жили бы мы, не тужили тут и не мешали тем нормальным. Между собой как-нибудь договорились бы. Классно же, переехать в новый город с отличными дорогами, новыми магазинами. И чтобы работать по минимуму, размечтался Андрей. Насчет работать ты перегнул, а в остальном согласен. Испытание смертью слишком жестокое, чтобы смириться. Поддержал его Павел. Испокон веков неугодных соплеменников просто выгоняли за стены поселения, и это считалось худшим наказанием. А тут убийство, да еще в таком виде, что человек перед ним испытывает момент дикого ужаса. «Не надо про ужас», — попросила Маша. «Кстати, вы заметили, что деревьев больше нет?» Павел только сейчас понял, что проезжая часть превратилась в одну большую улицу от одной линии зданий до другой, и это явно говорило о том, что момент встречи с новой бедой не за горами. Он посмотрел на светляка. Даже со спины безошибочно определялось, что тот напряжен и внимательно всматривается и вслушивается в туман. Статисты беззаботно разбрелись по всей ширине городской улицы. Кажется, они совершенно не верили в то, что им здесь может что-то угрожать. «Эта тишина пугает меня еще сильнее», — призналась Маша. «Меня тоже. Такое ощущение, что произойдет что-то внезапное, как взрыв». Светляк замер и поднял руку. Павел прислушался. Все явственнее различался ревущий звук двигателей двух или больше машин. Эффект умножения мог достигаться за счет эха, гуляющего между домами. Из тумана вылетели две приземистые спортивные машины ярко-красного и ярко-желтого цветов. Их скорость явно составляла больше 200 км в час. Время между их появлением из тумана и исчезновением в нем заняло от силы 2 секунды. Никто ничего сразу понять не успел. Но, поняв, многие испугались того, что времени на реакцию почти не оставалось. Народ забегал по улице. Звук моторов раздался со спины. Машины снова появились и исчезли в тумане, не причинив вреда. «Дуют самых слабых», — заметила Маша. «Это еще не машина, а только призраки». «Слушай, тактически мы в такой ситуации, что ничем не отличаемся от статистов», — заметил Павел, обращаясь к опытной девушке. «Согласна, но для того мы и переехали на новый уровень, чтобы не привыкать к собственной безопасности. Отличие должно быть, но его заметят только те, кто меньше трусит». «Так, народ, чтобы не погибнуть оптом, надо немного разбежаться», — посоветовал Светляк, — «и отойти назад». Его замысел состоял в том, чтобы успеть отреагировать на приближающиеся машины, когда они доберутся до первых порядков статистов. Звучало несколько несправедливо по отношению к новичкам, но их шансы на выживание и без того были минимальны. Павел взял Машу за руку и потянул за собой. «Отпусти, я в норме», — попросила она. «Больше нет такой необходимости водить меня за руку». «Я не водил, а страховал», — обиделся Павел. «Я сама справлюсь», — уверенно заявила Маша. Павел не стал настаивать. Направился в толпу статистов, уже начавшую беспокоиться и теряющую по этой причине самообладание. «Будьте начеку», — предупредил он группу людей, пытающихся обсуждать ситуацию. «Лучше молчать, смотреть и слушать». На него даже не обратили внимания. Человек, пытающийся их вразумить, являлся для взбудораженной толпы не более чем призраком, которого они не замечали. А сущности, питающиеся их страхом, набирали силу и становились все осязаемее. Высокооборотистые движки спортивных машин снова наполнили ревом пространство улицы. Павел остановился и приготовился действовать – прыгать вверх, в сторону или стоять на месте. Маша стояла позади и собиралась делать то же, что и он. Красная молния вылетела из тумана чуть левее курса, на котором стоял Павел. Статисты бросились в рассыпную, опытные пытались действовать хладнокровнее. Успели не все. Сбитые люди, как кегли, подлетали, закручивая в воздухе тройные тулупы. Машина пролетела рядом, обдав Павла плотной воздушной волной. К шуму двигателя примешивался частый звук глухих ударов. Рядом с Машей на дорогу упал мужчина, умудрившись зацепить ее рукой. После секундной паузы она начала кричать и прыгать на одном месте, словно хотела сбить себя насекомое. Павел уже знал, что надо делать в таких случаях. Подошел, крепко ухватил ее за руку, чтобы зафиксировать, и хлестко ударил ладонью по щеке. Маша резко набрала воздух в легкие и уставилась на него. «Что это было?» – поинтересовался Павел. Она испуганно посмотрела на мужчину, лежащего на асфальте в неестественной позе. «Покойник ударил меня!» – произнесла она заторможенно. «Не он, а опасность, а машины!» Толпа вокруг бесновалась в панике. Люди старались перекричать друг друга, как будто это могло им чем-то помочь. Складывалось ощущение, что потерявшие разум превращались в полные антиподы себя, стараясь поступать так, чтобы нанести себе максимальный вред. Возможно, Господь так запрограммировал мир, что потерявшие над собой контроль подлежали утилизации, как недостойные представители человеческого рода. При таком подходе цели организаторов перевоспитания становились понятнее. Машины снова приближались. Павел посмотрел на Машу и понял, что она может сделать ошибку. «Слушай меня», — «Как я скажу, так и делай», – произнес он громко. Маша согласно закивала. Свистящий вой турбины, глухие удары сбитых людей, и вот уже желтая молния с красными пятнами крови на капоте выскочила из тумана, направляясь прямо на Павла и Машу. «Вверх!» – крикнул он. Маша не подвела. Она подпрыгнула намного выше Павла. Воздушная волна, пронесшаяся под ними приземистой спортивной машины, чуть не уронила их на асфальт. «Молодец!» – похвалил Павел подругу, потирая ушибленное колено. «Собралась в последний момент», – призналась Маша. Они осмотрелись. В поле зрения лежали два десятка человек без движения. Но были те, кто не погиб от столкновения, однако получил страшное увечье. Очень хотелось им помочь, только нечем. Живые статисты бросились к стенам домов, решив, что машины не будут ездить вплотную к ним. Это был разумный прием. Павел решил, что надо последовать их примеру. Он поискал глазами светляка, узнать, как действует лидер, но не увидел его. Народ разбежался в разные стороны и потерялся в тумане. Стало даже страшно, что они с Машей отстанут от опытных и будут вынуждены оказаться в фокусе страха, приняв все удары, которых можно было избежать. «Надо дойти до зданий и двигаться вперед, иначе мы окажемся внутри группы статистов», — поведал Павел Маше о своем плане. «Хорошо», — согласилась она. Они побежали в сторону темных силуэтов многоэтажек, проступающих из тумана с каждым шагом все отчетливее. Снова раздался шум двигателей. Новый синий спортивный автомобиль пронесся мимо них в паре метров. Из-за лежавших на земле покойников он вынужден был маневрировать, а когда ему это не удавалось из-за низкого острого носа, поднимающегося от дорожного покрытия на высоту максимум 3 сантиметров, он поддевал труп и подбрасывал его над собой. Выглядело это ужасно и даже оскорбительно по отношению к мертвым. У стен домов собиралась толпа. Люди жались к ним, надеясь выиграть сантиметры безопасности. Звук моторов раздался одновременно с двух сторон. Побитый желтый автомобиль и красный пронеслись навстречу друг другу, сбив приличное количество растерявшихся статистов. Павел оценил свое решение последовать к домам. Иначе он мог точно так же растеряться между двух стремительных болидов. Испытания на этом круге кардинально отличались от предыдущих двух. Там было проще держаться вдали от паникующей толпы. «Мне не нравится здесь». Маша испуганно озиралась по сторонам. «Надо уходить». «Почему?» Павел не увидел никаких причин для беспокойства. «Я не знаю. Предчувствие, наверное». Маша схватила его за руку. Ее ладонь снова была мокрой и холодной, как будто она снова собиралась впасть в неадекватное состояние. «Сейчас машины вернутся, и мы как раз попадем под них», — предположил Павел. Он прислушался к звукам. По идее, они уже должны были проехать обратно, если ориентироваться по прошлым заездам. Беспричинное беспокойство овладело и им. Павлу показалось, что он увидел в тумане мелькнувшую фигуру Андрея. «Пошли!» – он потянул Машу за собой. В этот момент раздался шум двигателя. Но уже не визжащего, высокооборотистого, как у спортивной машины, а басовитого. Едва они отошли от стены на 10 шагов, из тумана показался пикап на больших колесах. На переднем бампере крепился механизм, удерживающий косу, которой он косил жмущихся к стенам статистов. Немногие успевали понять, какая опасность им грозит, и старались убежать. Попавшие под косу люди падали под колеса. Пикап переваливался через них, не особо замечая, и двигался дальше. За ним оставался шлейф разрубленных и раздавленных человеческих останков. Крик стоял невыносимый. Маша тоже начала кричать, напуганная диким зрелищем. Павел старался не терять самообладание, но в какой-то момент понял, что бежит куда-то, ничего не соображая. А в глазах висит картинка разрубаемых косой людей, валящихся под колеса машины. Если верить в происходящее, как случившееся на самом деле, можно было потерять рассудок до конца жизни. Непонятно, как перевоспитание можно оправдать подобной нечеловеческой жестокостью. Они выскочили на светляка и команду опытных. Те стояли и спокойно ждали, когда соберется остальная часть. «Молодцы!» – похвалил их светляк. «Не думал уже вас увидеть». «Андрей где?» – спросил Павел. «Здесь его нет. Команду сильно раскидало. Честно говоря, мы были не готовы к этому». «Этот круг не похож ни на один из предыдущих», – поделился светляк. Его поддержали товарищи, выглядевшие так, словно сами были статистами. «И это только первая волна», – произнесла Полина. «Соберите людей, иначе они будут бесконечно бродить в тумане», — обратился к Полине и Егору Светляк. Парочка убежала в туман. «Из наших есть погибшие?» — спросил Александр, осматривая команду. «Саид», — ответил Петр. «Ясно». Светляк с сожалением покивал. «Я видел, как Славку разрубило». Команду накрыла невидимая тень печали. Многим показался этот круг худшим из всех, и он убил надежду на то, что вероятность погибнуть стремилась к нулю. Через 10 минут пастухи вернули всех, кого смогли обнаружить. Андрей оказался живым, но сильно разбил колено во время маневров. Штанина стерлась до самого тела. Из дыры торчала окровавленная коленка. Он с трудом опирался на поврежденную ногу и каждый раз стонал от боли. «Мениску кобзда, походу!» Он упал на асфальт и схватился за ногу. «Отбегался!» «Да завтра заживет!» — успокоил его Светляк. «Так сегодня еще пережить надо!» — угрюмо ответил Андрей. «Гала!» Светляк кивнул ей в сторону раненого. «Сделай ему успокоительное!» Гала присела рядом и занесла руку над больным коленом. Андрей начал стонать заранее. «Терпи, сейчас станет легче!» Она коснулась рукой открытой плоти. Андрей открыл рот, чтобы заорать, но только молча выпучил глаза. «Ого, действует!» Он пошевелил ногой. «Не болит почти!» «Тогда подъем и вперед!» — распорядился Светляк. «Сколько у нас статистов осталось?» — обратился он к Полине. «452 человека. Хм, больше, чем я думал. А наших?» «Четверо погибло!» — Светляк вздохнул. «Ладно, будем надеяться, что на сегодня это все». Толпа, разделенная на две неравные части, двинулась дальше. Городской антураж снова поменялся. Проезжая часть сузилась. Появились тротуары, красивые стриженные живые изгороди, скамьи, фонарные столбы. Прямо не полигон для отбора, а милая городская среда для отдыха. Павел с Машей сопровождали хромающего товарища. «Если придется бежать, бросайте и даже не думайте помогать», — предупредил их Андрей. «Не хватало еще, чтобы ваши трупы повисли на мне». «Посмотрим, что нам еще придумали. Вдруг это будет упражнение на логику». «Ну, тогда я точно продую», — усмехнулся Андрей. «У меня из головы не идет жестокость, которая расправляется с людьми», — произнесла Маша. «Разве в этом есть необходимость? Они как будто наслаждаются кровавыми зрелищами». «У меня есть предположение, что на самом деле здесь не все так реально, как нам кажется», — предположил Павел. «Взять хотя бы регенерацию или чудесное умение наших старших товарищей. Это все похоже на очень правдоподобную симуляцию». «Может и так, но я за свою бурную жизнь усвоил одну вещь. Наше отношение к смерти и отношение Бога к ней очень разные. Иначе как объяснить смерти детей, смерть в автомобильных авариях и многие еще? Мы же не знаем, что она такое. Для нас это самый сильный страх. А Бог знает, что она такое. И потому лишает людей так называемой жизни с большей легкостью. И сегодня я понял, когда на меня летела синяя тачка, что сейчас я умру, и мне не стало страшно. Наоборот, интересно, а что там дальше? Может быть, поэтому я сейчас здесь, а не лежу на асфальте с переломанными костями», — поделился Андрей озарившими его мыслями. «Глубоко», — согласился Павел. «Но лучше не спешить». «Само собой. Родиться и умереть лучше в срок. Но если принять мысль, что ты готов умереть в любой момент, то теряется страх». «Не знаю», — засомневался Павел. «Инстинкт самосохранения не просто так у нас появился. Иначе вымерли бы еще в пещерные времена, когда бесстрашно пытались бы подергать за усы саблезубого тигра». «Может», — Андрей пожал плечами. Начал накрапывать дождь, усиливающийся с каждой минутой. Светляк собрал возле себя опытных. «Предполагаю, что вариантов развития событий два. Первый — за дождем кто-то прячется, и второй — опасен сам дождь», — предположил он. «Нам надо держаться вместе при любом раскладе», — посоветовал Александр. «Видимости и слышимости никакой. Хуже, чем в тумане». «Согласен. Поодиночке опаснее. Не увидим угрозы. Если так получится, что нас все равно раскидает по кругу, ждите моего света». Светляк вытянул перед собой руку ладонью вверх. Через несколько секунд над ней проявилась разгорающаяся сфера размером с апельсин. Ее свечение усиливалось, и вскоре стало невозможно смотреть. Статисты, оказавшиеся поблизости, в недоумении и даже страхе, уставились на лидера команды. «Всем, кто увидит свет, идти на него», — сказал Светляк новичкам. «А что нам ждать дальше?» — спросила девушка с татуировкой на шее. «Я не знаю. Будьте осторожны и готовы ко всему», — дал он совет, который вряд ли можно было применить на самом деле. Хотелось сказать, ничего не бойтесь, но по опыту знаю. Хуже напутствия не существует для тех, кто уже напуган. Пояснил он Павлу, заметив его удивление ответом. Они все равно испугаются. Павел решил, что у светляка опыта намного больше, и он лучше понимает, что говорить людям, готовым паниковать при первом удобном случае. Но сомнения закрались. Группа двинулась вперед. Из-за хромающего Андрея Павел и Маша шли в ее конце, стараясь никому не мешать. Сквозь шелест дождя донесся шум водного потока. Вскоре появилась его причина. Улица уходила по склону вниз. Тротуар переходил в ступени, на которых бегущие дождевые потоки образовывали шумные пороги. Ступени огораживались перилами, иначе мощный поток мог запросто сбить с ног и понести. «Блин, я так и знал, что будут спуски и подъемы!» — в сердцах произнес Андрей. «Мне тяжело сгибать ногу в колени». «Я повезу тебя на спине», — пообещал Павел. Андрей хотел отказаться, но прямо перед ними женщину, не успевшую ухватиться за перила, понесло вниз. Лазарь Александр успел ухватить ее за руку и поставить на ноги. «Ладно, с меня причитается», — согласился Андрей на унизительный способ перевозки. Начался спуск. Павел быстро понял, что не вынесет долго тяжелую ношу. Мышцы на ногах очень скоро стали ватными и нечувствительными. Он пару раз чуть не оступился, что грозило очень серьезными последствиями. «Хорошо, Паша, приехали!» Андрей не стал ждать, когда товарищ изволит остановиться. Слез сам. Крепко ухватился за перила и был вынужден под напирающим потоком статистов спускаться боком приставными шагами. Павел и Маша не бросили его, переживая, что как только начнется вторая атака, Андрея собьют с ног. Их и самих сбили бы и не заметили. Спуск не заканчивался. И вскоре стали понятны замыслы у строителей. Они решили запугивать, пуская по склону опасные тяжелые предметы. Вначале, чтобы заставить людей бояться, они отправили морок по проезжей части. Это был круглый предмет, похожий на бочку. Из него торчали острые шипы, поднимающие брызги при вращении в потоке. Выглядел предмет, с учетом использования, смертельно опасно. Следом прокатилась еще одна такая бочка, ударившись в перила. «Она не настоящая!» – громко сказал Павел, перекрикивая шум потока. «Ваш страх сделает ее материальной! Держите себя в руках!» Его слова утонули в шуме воды и потревоженных страхом рассудках. Народ начал озираться, ожидая появления подобных подарков и на лестнице. Естественно, что они не заставили себя ждать. Шарообразный предмет, похожий на морскую мину или ощетинившийся шипами мяч, скакал по порогам вниз. Он вонзался в замешкавшихся людей, просто ранил или сбивал, и тогда они тоже уносились вниз по лестнице. «На ту сторону!» – приказал Павел. Они с Машей перескочили мгновенно, но Андрей замешкался. Шипастый предмет пролетел в метре от него. Следом за ним пронеслись несколько человек. Их пытались поймать, подать руку, чтобы выловить, но им, кажется, было не до того. Они кричали, как безумные, и действовали абсолютно неадекватно. «Назад!» – скомандовал Павел, когда заметил вылетевшую из-за стены дождя бочку. Андрей снова замешкался, но бочка и в этот раз пожалела его. Если бы она оказалась на лестнице, ей удалось бы утащить десятки, а то и сотни людей. Ширина между перилами составляла не более 3 метра, так что проскочить полутораметровой бочке без последствий было намного тяжелее. Устроители испытания играли с людьми, как кот с пойманной мышью. Не хотели убивать их сразу. Вероятно, они сдавали страх на вес, и чем больше его собирали, тем лучше. Совершенно прогнозируемо сверху скатилось 2 опасных предмета. Они сталкивались между собой, расходились в стороны, цепляли людей, увеличивая количество пострадавших. Вниз понеслись уже 2 жертвы, и 3 из них точно были без сознания. Андрей с трудом поспевал уходить от столкновения с шарами, но все равно старался, не терял желания жить и сопротивляться. А далее по ступеням покатились шипастые шары, соединенные между собой цепью. Прямо на глазах Павла замешкавшийся мужчина оказался промеж них. Цепь обвела его ноги. Мужчину зажало между шарами, он упал и понесся по ступеням, вращаясь между шарами, разрывающими его плоть. И такие случаи повторились много раз. Вода окрасилась в красный цвет. Количество статистов уменьшалось на глазах. Те, кто последовал примеру Павла и успевал прыгать с лестницы на проезжую часть и обратно, еще выживали. Но те, кто надеялись пережить опасные моменты, прижимаясь к перилам, погибали. Павел назвал вторую волну кровавым водопадом. Она закончилась, когда лестничный спуск разделился на два ручья. По центру между ними высился подъем из двух железных лестниц. Дождь прекратился, как только люди взобрались на него и оказались среди команды опытных. Павел не увидел Егора и Петра. Светляк выглядел расстроенным, как будто за все время своего лидерства ни разу не сталкивался с таким печальным результатом. Многие женщины из команды опытных плакали. Светляк оценил появление троицы и последовавших за ними статистов. Их насчитывалось еще больше сотни человек. «Удивлен», — мрачным тоном признался Светляк. «Наших много погибло. Ветераны уже». «Соболезнуем», — Павел похлопал его по плечу. «Сами не понимаем, как выбрались». «Этот день сегодня не закончится». Андрей устало опустился на бетонную поверхность. «Болит?» — поинтересовалась Гала. «Есть немного. Я скакал, как кенгуру, через перила с такой коленкой. Если до завтра не заживет, я останусь в крематории. Хватит уже терпеть эту кровавую игру». «Давай еще немного обезболю», — предложила Гала. «Спасибо, буду рад». Андрей вытянул поврежденную ногу. Девушка нагнулась и провела рукой по ране. Андрей даже не моргнул. Он внимательно следил за Галой, как будто увидел в ней что-то впервые. «А ты тут одна?» — спросил он. «Подкат?» — усмехнулась Гала. «В моем возрасте нет времени на долгие прелюдии». «Я вдруг понял, что ты мне... Короче, мне надо понаблюдаться у врача в стационаре». Он не смог сказать прямо, что собирался. «Андрей, строить отношения здесь не самая лучшая идея. Тут все скоротечно и трагично». Гала, тем не менее, бросила на Андрея заинтересованный взгляд. «После финиша вернемся к разговору», — предупредил он. «Возможно, отношения — это именно то, чего здесь не хватает». «Страх потерять любимого человека тоже страх», — ответила Гала. «А мы не можем себе позволить бояться». «Дай руку». Андрей протянул ладонь Павлу. Товарищ помог ему подняться. «А вдруг не смелым надо быть, а просто жить, приняв во внимание весь здешний ужас как естественный процесс? Мы ведь и ту жизнь себе не выбирали. Однако правила все равно приняли, насколько мы способны их понять». «Если бы поняли правильно, не оказались бы здесь», — решил Светляк. «Побудь с нашей, потом посмотрим, как твоя точка зрения поменяется». «Как скажешь, босс», — Андрей пожал плечами. «Идемте дальше». Светляк кивнул вперед. «Теперь от нас будет зависеть, как мы финализируем сегодняшнее испытание. Соберитесь и постарайтесь максимально долго игнорировать страх. Мы почти в балансе со статистами и вполне способны стравливать страх». Видимо, это была мотивирующая речь, но никто не понял этого, потому что Светляк не смог сказать ее убедительно. Он рассчитывал на то, что членам его команды не требуется дополнительная мотивация, потому что они сами должны быть мотивированы не хуже него. Бетонный уступ очень быстро превратился в дорожку, огороженную низким заборчиком. Туман не позволял разглядеть, что находилось за ним. Здания не просвечивали, как в начале круга. Создавалась иллюзия, что они находились на огромном открытом пространстве, расчерченном бетонной дорожкой. «А вам не кажется, что мы идем по мосту?» – предположил Андрей. «У меня такое чувство, что под нами и вокруг нас бездна». «Как проверить?» – спросила Маша. Павел полез в карман дождевика и вынул опорожненную наполовину бутылку воды. Выставил руку за пределы ограждения и отпустил ее. Она исчезла в тумане. Сколько они ни прислушивались, звука удара о поверхность так и не пришло. Результаты своего опыта афишировать не стали, заранее зная, что новичков факт бездны под ними напугает сильнее катящихся шаров, избивающих автомобилей. Боязнь высоты всегда была одной из самых распространенных фобий. Павел догнал Светляка. «А вы уже поняли, что мы на мосту?» – поинтересовался он. «Поняли», – ответил Светляк. «Какую тактику собираетесь применять?» «По обстоятельствам», – Павел пожал плечами. На самом деле он даже не предполагал, какая опасность может возникнуть. «Я думаю, нас вынудят бежать. Что может случиться с мостом страшного, кроме обрушения?» – задал Светляк резонный вопрос. «Ну да, ничего другого», – Павел почесал голову. «Андрей у нас не бегун». «Сочувствую, но тут приходится выбирать. Жизнь обязательно поставит вас перед выбором жить самим или погибнуть вместе». «Надеюсь, не сегодня». Павел оставил лидера группы и вернулся к Маше и Андрею. «Что он тебе сказал?» Маша заметила его состояние. «Да, говорит, мост будет рушиться, а спасаться придется бегом». Андрей сразу понял, что речь шла о нем. «Бегите, не думайте. Упасть в бездну не страшно, у нее же нет дна. Буду падать вечно, постепенно привыкну», – пошутил он. «Я думаю, мы придумаем выход», – ответил Павел. «Главное не думать, что мнение опытного человека единственно правильное. Светляк сам сказал, что сегодняшний круг отличается от всех остальных. А значит, он не может применить на нем накопленный опыт. В его случае опыт играет против него, а в нашем его отсутствии играет нам на руку. У нас нет ожиданий и более гибкий подход. Светляк уже определился, что будет бежать, а мы пока что ничего не придумали». «Не сказать прямо, что ты меня вдохновил, но рациональное зерно в твоих словах имеется», — Андрей ухмыльнулся. «И если сегодня доберусь до финиша, обязательно подкачу к Гале. И мамой клянусь, спать мы будем вместе». По мосту прошла волна, вызвавшая пугающий треск ломающихся бетонных плит и стон металлических конструкций. Статисты попадали на колени и сразу же подняли вой. Троица прибавила шаг. Самые приближенные к светляку члены команды рванули вперед. Они решили увеличить разрыв между ними и статистами, чтобы оказаться подальше от фокуса страха, привлекающего макак. Вторая волна не заставила себя ждать. Амплитуда ее оказалась выше, и потому в плитах появились трещины. Статисты взяли новую ноту, запугивая себя еще сильнее, хотя ничего страшного пока не произошло. Получив урок во время прошедших атак, они поверили, что живыми отсюда не выберутся. И самый лучший способ дать случиться неизбежному – это громко кричать, стоя на четвереньках. Макаки упивались дармовой энергией, и чтобы не дать людям прийти в себя, пустили новую волну, еще разрушительнее первых двух. Павла подкинуло так высоко, что он испугался, что перелетит через ограждение и свалится в бездну. Он упал на бетон и успел увидеть, как приземлилась Маша. Легкая атлетика пошла ей на пользу. Она спокойно опустилась на ноги. Андрей свалился рядом, снова что-то себе отбив. «Рука! Рука!» Он схватился за локоть. После третьей волны в основании полотна появились дыры. В некоторые из них вполне мог провалиться человек. «Если мост начнет разматывать не только по амплитуде вверх-вниз, но и в стороны, то мы все улетим с него», — решил Павел. «Не подсказывай», — попросил Андрей. «Идемте вперед, пока статисты нас не погубили». Некоторые из них, самые смышленые, поняли, что надо бежать, чтобы скорее добраться до края моста, пока он не выкрашился окончательно. Они бесцеремонно столкнули с дороги Машу, напугав ее. «Придурки!» – произнесла она обиженно им вслед. Четвертую волну удалось увидеть заранее. «Падайте!» – выкрикнул Павел и сам лег на поверхность моста. Треск, хруст, стон и толчок слились воедино. Павла все равно подняло воздух, но не критично. Мост пострадал намного сильнее. Теперь уже появились прорехи, через которые приходилось прыгать. Пятая волна могла оказаться роковой. Никакого выхода или хитрого приема Павлу на ум не приходило. Он уже начал ругать собственную самонадеянность. И если бы принял предложение светляка оставить Андрея и рвануть вместе с ними вперед, возможно, подобная проблема перед ним и Машей не стояла бы. «А это что?» Маша указала на кирпичного цвета опоры моста, возвышающиеся по обе стороны. «Вантовые опоры», — ответил ей Андрей. «Только тросы мы как-то не разглядели». «Значит, под нами не бездна», — решила Маша. «Выходит». Павел пригляделся к ближайшей опоре и увидел на ней металлические скобы, выполняющие роль лестницы. «Что ты увидел?» — спросил Андрей. «Выход!» — Павел указал на скобы. «Нам надо подняться по ним. Раз они нам показаны, значит, это функциональный предмет. Я полезу первым, за мной Маша, потом ты», — распорядился он. Люди, пробегающие мимо, игнорировали эксперименты их троицы. Когда Павел поднялся к границе тумана, почти скрывающего мост, пришла пятая волна. На самой опоре она почти не ощущалась, зато мост выкрашился полностью. Десятки людей полетели вниз. Павел продолжал карабкаться, пока не увидел, что над головой находится еще один мост. «Эй, народ, над нами другой мост!» — сообщил он радостно товарищам. Троица перебралась с опоры на него, оказавшегося уже в три раза. и покрытие у него было сделано из резинового материала, дающего понять, что он не боится гуляющих по нему волн. Не бежать надо было, а по сторонам смотреть. Андрей верил, что судьба дала ему шанс. Они двинулись по мосту и вскоре вышли на ровную поверхность. Прошли еще немного и встретили типичный крематорий о двух этажах. Но никого из их команды здесь не оказалось. «Я не понимаю, Светляк погиб или мы нашли запасной маршрут?» — спросил Павел вслух. «Как бы там ни было, мы теперь тут главные», — решила Маша. «Не сказать, что я в восторге от этого. Павел совсем не хотел командовать». «Эй, а мне опять облом с женщиной», — вздохнул Андрей. «Кажется, у меня венец безбрачия».